Да, это я подралась с твоей новой тёлкой. Кстати, ты ей передай, дерётся как девчонка. Летят женские волосы, летят в разные стороны. А что ты мне сделаешь, я теперь в другом городе. Я же вижу по лицу, за меня переживал больше, чем за соперницу. Твоя мама права, что я полная тварь. Мне мало просто драться, хочу выигрывать. Голубые глаза становятся красными, порознь нельзя, это просто опасно. Происходят всякие дурные действия к избиению твоей новой бести. Голубые глаза становятся красными, порознь нельзя, это просто опасно. Происходят всякие дурные штуки к избиению твоей новой подруги. Нет, я, конечно, все понимаю. Любовь, избиение все такое. Новой. Если она еще раз к нему подойдет, я за себя не отвечаю. Нет, ну а что уже терять, мне же так по фану. Тащу за обе руки ее из-под дивана. Ведь папа с дедом учили решать вопросы силой. А как еще разговаривать с таким, как ты, мудила? Едет сюда первый канал, снимет передачу, и оператор вслед за ней получит придачу. Я в разноцветных носках вселяю ужас и страх. Поберегись, мальчишка, не спрячешься никак. Голубые глаза становятся красными, на порознь нельзя, это просто опасно. Происходят всякие дурные действия к избиению твоей новой бестии. Голубые глаза становятся красным, порознь нельзя, это просто опасно. Происходят всякие дурные штуки к избиению твоей новой подруги. К избиению твоей новой подруги. К избиению твоей. Голубые глаза становятся красными, порознь нельзя, это просто опасно. Происходят всякие дурные штуки к избиению твоей новой подруги.